Глава 15. К ректору я ворвалась, как к себе домой. Перед этим уточнив у секретаря, здесь ли еще глава академии. Дождавшись вразумительного «да», я понеслась к двери. Аморт стоял у книжного шкафа и что-то искал на полочке, но, услышав звук хлопнувшей двери, повернул голову в сторону источника звука. Увидев чудное явление в моем лице, он приподнял одну бровь. «Даринерчик, любимый!» – начала я елейным голоском. «Мы не виделись с тобой всего ничего, а я уже соскучилась». Вторая бровь ректора тоже поползла вверх. Он с интересом повернулся, скрестив руки на груди, и посмотрел, ожидая дальнейших пояснений. «А что же ты так смотришь, ненаглядный мой? Что тебя удивляет? У нас же серьезные отношения!» Выдохнула. Даринер Минсамитрен хмыкнул, а затем проникновенно спросил. «Студентка Ваир, а вы уверены в этом?» Я закивала и с полной убежденностью в голосе ответила. «Конечно!» А затем зло заорала, сдергивая с шеи платок. «А иначе как объяснить вот это?» Взгляд ректора переместился на мою шею. Не думала, что его брови могут подняться еще выше, но он превзошел все мои ожидания. Я прищурилась. «Вот только не надо делать такое удивленное лицо! Будто не вы мне это безобразие поставили!» Буквально выплюнула я. «А что вам не нравится?» Усмехнувшись, задал ректор вопрос, полностью выбившие меня из себя. Округлила глаза, открыла рот. Но у меня от возмущения даже слов не было. А потом они как-то внезапно появились, и я выпалила. Что мне не нравится? Да хотя бы то, что я не признавала вашего господства. Раз, мы не в серьезных отношениях. Два, теперь вокруг меня куча сплетен, а репутация нужна неподмоченной. Три. Это уродство не лечится. Четыре. А вы еще стоите и лыбитесь. Пять. Этого достаточно? И знаете, что сделал этот хмырь белохвостый? Он засмеялся. Он засмеялся. От души заржал, вытирая выступившие на глаза слезы. Я часто и глубоко дышала, притоптывая ногой. Мой глаз дергался, а руки скрючились. Хотелось задушить этого белобрысого гада. О, как же он бесит! «Что вы ржете?» – взорвалась я. Мужчина поднял руку, призывая меня молчать. Успокоившись, он с улыбкой посмотрел на меня. «Короче, уберите это убожество!» «И я уйду», – мрачно заявила я, скрестив руки на груди. Он покачал головой и сказал, «А я не могу». «Что значит «не могу»?» «Убирай давай, смоги», – взъярилась я. Он глубоко вздохнул, скрестил пальцы, посмотрел на них, затем перевел свой взгляд на меня. По-мальчишески улыбнулся и проникновенно сказал, «А потому...» что это не засос. Контрольный удар. Все, нокаут. «А что?» спросила я со страхом. Ректор закусил губу, снова посмотрел на свои пальцы и, наконец, выдал. «Метка. Так, мне нужно сесть». Я прошла к креслу, плюхнулась в него, откинулась на спинку и застонала. Вот так вот, не стесняясь, закрыв лицо руками. «И что мне с вашей меткой делать? Какими она обладает свойствами? И почему тогда выглядит, как обычный засос?» Собравшись с мыслями и не отнимая рук от лица, спросила я. «Потому что она хотя и была поставлена как засос, но в нее вошла в моя магия, и она стала меткой. «А какого хмыря вам вообще в голову пришло это уродство мне поставить?» Взвыла, проклиная Аморта в душе. Я чуть раздвинула пальцы и посмотрела сквозь них на ректора, а тот задумчиво взирал на меня. «Действиями она какими обладает?» — повторила я. «Ну, в общем-то, для тебя различия в значении метки и засоса нет». Я снова издала горестный стон. «Но по метке можно еще узнать, кто тебе ее поставил, и это создает проблемы уже для меня». «Ура! И ему досталось! Бух-хах!» Однако было у меня предчувствие, что все не так просто. Уж больно у Аморта вид задумчивый. «А что будем делать?» — спросила я его. «Я тебе наложу морок, он продержится до выходных, а к понедельнику он сам рассосется». «А она?» — подозрительно спросила я. «Кто она?» — очень натурально изумился ректор. «Только меня не проведешь, мы говорили о ней, и тут вдруг появился он. Знаю я такие оговорки, потом накроет меня». Не знаю, может, через месяц. Желание дикое наброситься на Аморта с предложениями бесстыдными. А потом выяснится, что нет. Надо же, как, а? Пропал только засос, а метка его очень даже функционирует и работает на благо хозяина. Не надо мне тут делать, господин ректор, удивленных лиц и приподнятых в невинном изумлении бровей. Мрачно сказала я. «Договаривайте уж до конца, засос исчезнет, а с меткой чего?» Доринер Минсамитрен смотрел на меня очень странно. В его взгляде сквозило что-то такое – восхищение, удивление с восхищением, отчего все мое тело превращалось в кисель. И вообще появлялось желание просто исчезнуть в его глазах. А еще он улыбался так мягко и нежно, что хотелось провести кончиком пальцев по его изумительным губам. А еще лучше оставить развратные мысли. «Итак», — подтолкнула я ректора к продолжению разговора, чуть встряхнув головой. Он откашлялся и мягко произнес. «Арамира, ты только не паникуй!» Я настороженно приподнялась. Вот это его «не паникуй» меня очень напрягло. Понимаешь, метка, она как бы останется. «Как это останется?» – прошипела я. Он провел рукой по волосам, потер затылок и ответил. «Нет, она пропадет со временем, если наши отношения...» останутся на прежнем уровне и не будут заходить дальше положенного предела. Облегченно выдохнула. «И в какой срок она пропадет, если я совсем буду вас избегать?» Глаза Аморта нехорошо блеснули. «Буквально через неделю», – процедил он. «А она будет видна?» – снова поинтересовалась я. «Нет». «Фух!» Радостно улыбнулась и чуть откинула голову в сторону, чтобы ректору было удобнее накладывать морок. «Валяйте!» – разрешила я. Взгляд ректора прикипел к моей шее. «Не смотрите на меня, как голодный упырь на девицу с первой положительной!» «Морок, говорю, накладывайте!» – возмутилась я и закрыла глаза. Почувствовала легчайшее прикосновение пальцев к основанию шеи. Затем пальцы ректора прошлись по ее изгибу. По коже побежали миллионы мурашек. Я прерывисто вздохнула. «Все!» – раздался отстраненный голос ректора. Открыла глаза. Аморт стоял у шкафа ко мне спиной. Будто все эти нежные касания мне почудились. «Благодарю, господин ректор», – сказала я, поднимаясь. «Конечно, с другой стороны, если бы не ваша оплошность...» Со стороны Доринера Минсамитрена послышался утробный рык. «Все, поняла. Тут же я пошла на попятный. Всего вам доброго!» И побежала к ждущей меня Але. Правда, уже открыв дверь, я все же оглянулась и встретилась с крайне задумчивым взглядом. Сглотнула, стряхнула головой и убежала. «Ну и как?» – подскочила со скамейки Аля при виде меня. Я махнула рукой. Она посмотрела на мою шею. «Вылечил?» – недоверчиво спросила она. Я покачала головой и вкратце рассказала, упустив некоторые интимные моменты. Ведьмочка присвистнула. «Мир, ты знаешь, я тут подумала, тебе надо открыть агентство», – сказала она и, подхватывая меня под руку, продолжила. «Агентство под названием «Приключения для вашего филея. Острые ощущения гарантируются». «Да ну тебе!» – толкнула я ее в плечо, а потом вспомнила. «Блин, я оставила у ректора свой шелковый платок». «Потом зайдешь за ним и возьмешь», – отмахнулась подруга. «А сейчас пойдем твоих пацанов искать». А я снова вспомнила. «Блин, а я же хотела Аду к ректору отправить! Хмырь! Побежали!» Группу воздушников мы нашли довольно-таки быстро. Парни сидели на лавочках и живо переговаривались, а Адоника находилась рядом с ними и молча слушала. Подбежав к ним, я схватила Аду за руку, отвела в сторону и объяснила, что от нее требуется. «Скажешь, что группа вся против тебя настроена, и теперь тебе не с кем провести выходные. В общем, из кожи вон вылези, но сделай так, чтобы ректор тебя с собой взял. А там его уже соблазнить – плевое дело. Поняла?» Она кивнула и убежала. А у меня что-то засвербело на душе. Так противно стало, плохо. И как-то захотелось побежать за Адой и косы ей повыдергивать. А при мысли, что Доринер Минсамитрен возьмет ее с собой на выходные, мне захотелось провести и еще сеанс кастрации одного аморта. Нахмурилась, надавала себе мысленных подзатыльников за такие нехорошие ощущения и направилась к парням. «Ну что, в город?» – спросила я весело. Они кивнули. Марк подхватил меня на руки и усадил себе на шею. Так же поступил с Алей и Колин, очень меня этим удивив. И не меня одну. «Поставь меня, идиотина двухметровая!» – заверещала подруга. Мы засмеялись. Я оглянулась. Сзади в воздухе болталась метла, готовая в любую минуту последовать за своей нерадивой хозяйкой. «Ути, моя хорошая!» «Колин, на перегонки?» – предложил Марк. Во мне заиграл адреналин. Я чуть наклонилась, обхватив голову Марка двумя руками и хихикнула. «Что?» – возмутилась Аля. «Нет! Поставьте меня на землю!» «Давай!» – согласился Колин, и мы побежали. «А-а-а!» – верещала ведьмочка, вцепившись в воздушнику в волосы, вызывая этим его недовольное бурчание. И наш с Марком дружный смех. Сзади бежали остальные пацаны. Светило солнце, дул прохладный легкий ветерок, настроение было на предельных высотах. И я счастливо от всей души смеялась. «Боги, как же я люблю свою жизнь и своих друзей!»